Глава 30. Флинт проснулся в 9 утра необычайно бодрым, что было удивительно, поскольку обычно, пробуждаясь, он ощущал себя 90-летним стариком, страдающим эмфиземой. Он заварил мятного чая, залил молоком тарелку хлопьев, поднял с коврика у двери «Индепендент» и, как было, в одних трусах-боксерах прошел в сад. Растянувшись в кресле под первыми лучами солнца, остановил взгляд на табуретке, которую накануне вечером вынес для Анны. Рядом на траве валялась пустая пивная банка. Флинт вспомнил, как Анна вчера сидела на этой табуретке, в неловкой позе, сгорбившись, заплетя ноги узлом, теребя заусенцы, ежеминутно прикрывая руками залитое румянцем лицо, и невольно улыбнулся. Он уже поднес губам первую ложку, когда ему на загривок шлепнулось что-то увесистое, влажное и холодное. Флинт поднял глаза, ожидая увидеть крупную птицу, но небо над головой было пусто. Поставив миску на траву, он ощупал затылок и скривился, наткнувшись пальцами на нечто вязкое и мокрое. Содрогаясь от омерзения, он осторожно двумя пальцами снял с себя пакость, оказавшуюся солидным комом мокрой туалетной бумаги розового цвета. Пока Флинт размышлял, откуда взялся подарочек, у его ног приземлился еще один бумажный снаряд, а сверху донеслось сдавленное фырканье. Вскинув голову, Флинт успел заметить в окне верхнего этажа две мордашки, которые немедленно исчезли. «Я вас видел, засранцы!» — взревел он. Очередной взрыв фырканья был ему ответом. Флинт решил подыграть и притворился, будто продолжил завтрак, погрузившись в чтение газеты. Как он и ожидал, через несколько секунд в окне вновь возникли две головы, а наружу вытянулась ручонка с очередной бомбочкой из туалетной бумаги. Флинт тут же вскочил, сделал два гигантских шага назад и швырнул вверх предыдущий снаряд. Тот попал прямиком в физиономию мальчишки помладше, после чего шлепнулся на подоконник этажом ниже. Шутники перестали хихикать, зато начали корчить рожи. «Пацанва, они с тем связались. Я, между прочим, тренированный снайпер». «Твоя мама», — пропищал один из них в ответ. «Не понял». «Твоя мама». «Что?» «Твоя мама, твоя мама». «Что моя мама?» Мальчишки на секунду примолкли, обменявшись сконфуженным взглядом. «Твоя мама — прыщ на попе», — наконец выкрикнул младший, и, зайдясь в припадке сдавленного истерического хихиканья, они захлопнули окно и убежали в комнату. «Господи Иисусе!» — пробормотал Флинт. Забрав еду и газету, он вернулся на кухню и закончил завтрак там. Позже он позвонил матери, сообщить, что она прыщ на попе. Новость ее так рассмешила, что она чуть не обмочилась. «Ты где?» — надсаживаясь, выкрикнула Анна. «Пью эспрессо на солнышке, и только один мерзкий старый хрыч портит мне весь вид». Голос Лол металлическим эхом отдавался в телефонной трубке. Анна услышала, как рядом с Лол кто-то выругался, и та закудахтала. «Да отвали ты, болван! Пойди, что ли, машину угони, развлеки себя сам короче. Давай, Анна, вываливай новости. Что я пропустила?» Анна изложила ей все события предыдущего дня. «Отпад!» — выдохнула Лол. «С ума сойти!» «Значит, она встречалась с этим типом 3 года. Когда? Как? Ничего не понимаю». После того, как обсудили Зандера и интернат, возник неизбежный вопрос. «Флинт и мысли не допускает, что Зандер может быть сыном Би», — сказала Анна. «И тут я с ним абсолютно согласна. Я, конечно, мотаюсь по заграницам и все такое, но даже тупица вроде меня усекла бы, что Би беременна. Однако к делу. Чем теперь займетесь? Дальше-то что?» «Через час придет Флинт. Пошастаем в интернете. Может, удастся выяснить, где живет Зандер». «Это мысль, супер. А как там Флинт? Опекает тебя?» «Да, все здорово. Вчера водил меня в паб». «Что ты говоришь? Очень надеюсь, что он прилично себя вел». Хотя их с Лол разделяли 1500 миль и изрядное количество воды, Анна покраснела. «Прилично, прилично», — буркнула она. «Вряд ли я его интересую в этом смысле. По-моему, я не в его вкусе». Лол издала какой-то странный птичий звук, и Анна почти увидела, как она саркастически поджимает губы. Все равно будь начеку, куколка. У тебя сейчас и так забот полон рот. Не хватало еще проблем со старым кабельера Флинтом, если он вдруг потащит тебя в постель». Анна фыркнула, покраснела еще больше и с облегчением услышала, как Лол кто-то зовет. «Эх, та звучно допила эспрессо. Пора бежать. Мои золотые гланды срочно требуются в студии. Звякни завтра, лады? Береги себя». Раздался чмок в трубке, и Лол отключилась, оставив Анну со смесью стыда и волнения размышлять, почему все-таки старый кабельера Флинт даже не попытался затащить ее в постель. И что же с ней не так, в самом-то деле? Флинт подъехал к дому Джилл около полудня, по дороге купив в магазинчике у моста на Голборн-Роуд коробку крошечных португальских пирожных. Вручая ее открывшей дверь Ане, он почувствовал себя ни много ни мало Тони Сопрано. «Привет!» «Умереть не встать!» «Опять в тех же джинсах и майке, что и накануне, и в выходные». Флинт еще не встречал женщины, которая бы так мало внимания уделяла своему гардеробу. Анна была босиком, волосы стянуты на макушке в хвост. Ей шла такая прическа, делала ее похожей на балерину. Классная прическа. Опустив ключи от машины в карман, Флинт прошел за ней в гостиную. «Тебе идет, когда все волосы назад». Анна промолчала. «Джилл дома?» Флинт оглядел пустую комнату. «Нет». В тренажерном зале. «Ну-ну, узнаю малышку Джилл». «Хочешь чаю или...» Она нервно теребила мочку уха. «Не откажусь. В прикуску вот с этими штучками». Рассеянно кивнув, Анна пошлепала в кухню, неся коробку на вытянутых руках, будто грязный подгузник. Флинт сел. Что-то у Анны сегодня больно неловкий вид. Собственно, у нее всегда такой вид. Но сейчас по части неловкости она превзошла саму себя. Анна внесла на подносе две кружки и пирожные, горкой уложенные на тарелочку. «Как тебе живется с Джилл?» — спросил Флинт. «Все в порядке?» «Трудно сказать. Я и живу-то здесь всего ничего. По-моему, все нормально. Джилл, она милая». «Точно, Флинт потянулся за пирожным. Я тоже ее люблю. Джилл у нас больная на всю голову, но все равно славная». Пока Флинт жевал пирожное, стояла тишина. Он не мог придумать, о чем бы заговорить. В конце концов спросил. «Ты как, в порядке?» «Да, все нормально, замечательно». Флинт бросил на нее быстрый взгляд и внезапно ощутил прилив сочувствия и нежности. Бедная девочка. Тихо, мирно жила себе в Девоне, неуклонно погружаясь в тоску, считая, что сестра ее ненавидит, как вдруг ее выдергивают с корнем и пересаживают в один из самых больших и шумных мегаполисов мира, заставляют жить с незнакомыми людьми и ставят перед фактом, что вся жизнь сестры — один сплошной клубок лжи. Отложив пирожное, он подошел к низенькому пуфику, на котором сидела Анна. Опустившись рядом на корточки, обнял ее одной рукой за плечи. Анна съежилась. Он положил другую руку ей на колено и слегка сжал его. Она окаменела. «Скучаешь по дому?» Слегка вздрогнув, она посмотрела ему прямо в глаза. «Господи, нет, нисколечко. Просто я устала, вот и все». Флинт убрал руку с ее колена, но взгляда не отвел. «Слушай-ка, я понимаю, что тебе нелегко пришлось в последнее время, и хочу, чтобы ты знала, я с тобой. Если я тебе понадоблюсь, если захочешь поговорить или поплакать, или что угодно, я здесь, понимаешь?» Она едва заметно кивнула, упорно избегая его взгляда. Прежде чем он успел развить тему, раздался звонок. Анна вскинула глаза на Флинта, затем на дверь. «Ждешь кого-то?» Флинт встал на ноги и пошел посмотреть в дверное окошко. Анна покачала головой и спросила, кто там? «Понятия не имею, какой-то чудак. Как выглядит?» «Да странный какой-то, тощий и одет как-то чудно». Анна тоже подошла к двери, осторожно отодвинула шторку и выглянула в щелку. Вздрогнув, она прижалась спиной к стене и прошептала. «Бог мой, это же Хью!» «Какой еще Хью?» Флинт снова выглянул наружу. «Ну, Хью, Хью! А, тот самый Хью! Твой Хью!» «Здравствуй, Хью!» — воскликнул он с напускной улыбкой и сделал вид, что машет человеку за дверью. «Не надо!» — Анна схватила его руку, пытаясь убрать ее от окна. «Не открывай! Я тебя умоляю, я не хочу его видеть». «Поздно». Флинт с ухмылкой замахал незваному гостю, а тот, заметив их, с удивлением таращился в окно. Первое, что бросилось в глаза Флинту, ростом парень явно не вышел. Этот тип был не просто ниже Анны, он был настоящим коротышкой. Голова пресловутого Хью, чудной формы, будто сразу после рождения ее туго перетянули посередине ремнем, казалась великоватой для узких сутулых плеч. Волосы странно топорщились, и нетрудно было понять, что он тратит массу времени, тщетно стараясь их пригладить. Довершал образ неестественно высокий веснушчатый лоб. Как будто своеобразной, мягко говоря, внешности было мало. Парень, к тому же, чудовищно одевался. Во-первых, напялил куртку в такую-то погоду, причем красную с белым. Плюс черные джинсы в обтяжку и громоздкие ботинки из бурой пористой кожи. Плюс куцый рюкзачок на спине. И как завершающий штрих — серьга в левом ухе, абсолютно не вязавшаяся с его обликом. Казалось, всем своим видом он заявляет: «Здрасте, я такой крутой чувак, что мне не досуг тратить время на всякую ерунду». Хью в упор смотрел на Анну, игнорируя Флинта. «Черт!» — буркнула она и, шагнув к двери, скрестила на груди руки. Флинт вернулся на диван ждать продолжения событий. «Хью!» — натужно выдохнула Анна. «Каким ветром тебя сюда занесло?» В ответ раздались писклявые звуки, уместные в устах балаганной чревовещательницы, но никак не в реальной жизни. Чтобы не заржать вслух, Флинту пришлось прикрыть рот ладонью. «Флинт!» Анна вернулась совершенно пунцовая. «Это Хью!» «Хью — это Флинт, лучший друг Би. Рад познакомиться». «Уж не поясничает ли парень? Может, ради шутки говорить таким голосом?» Прикинув, смеяться ему или нет, Флинт на всякий случай решил, что не стоит. «Флинт, говоришь?» Собрав складки необъятный, усеянный веснушками лоб, Хью протянул ладонь. Руки у него были волосатыми, рукопожатие неожиданно крепким. Похоже, его ни на секунду не смущал тот факт, что Флинт выше на добрый фут. Флинт уже давно заметил, что некрасивые мужики делятся на два типа. Одни с болью осознают свое несовершенство и отчаянно пытаются не привлекать к нему внимания. А другие ведут себя так, словно Джордж Клуни в сравнении с ними — богом обиженный уродец. Хью явно относился ко второму типу. Он даже не подозревал, насколько безобразен, и вел себя с уверенностью и нахальством смазливого итальянского плейбоя. Не иначе, как считал себя неотразимым. «Что ж, тем лучше для него», — подумал Флинт, улыбаясь и отвечая на рукопожатие с не меньшей силой. «Тем лучше для него». «Хью, что тебе тут понадобилось?» Анна опустилась на диван. «Мне-то ничего. Это твоя мама попросила меня приехать». Анна цокнула языком, закатив глаза. «И как я сама не догадалась, Господи Иисусе!» «Она беспокоится, Анна, вот и все. Попросила меня заглянуть к тебе, посмотреть, где ты живешь и чем занимаешься. Она ведь только что потеряла одну дочь, не забывай. Вряд ли она жаждет потерять и вторую». «Да не теряет она меня, я просто пытаюсь понять, что случилось с Би. То есть, Би умерла, что тут может быть неясного?» «Здесь масса неясного», — огрызнулась Анна. «Ну ладно, ты, должно быть, устала с дороги, чаю хочешь?» Хью одарил ее игривой опереточной улыбкой, смотревшейся в его исполнении удивительно нелепо. «Было бы замечательно, Белси, спасибо». Анна метнула взгляд на Флинта. Тот вопросительно вскинул бровь. «Белси?» Она встала с дивана. «А Флинт пока введет тебя в курс дела. Да, Флинт? Легко». Анна вышла из комнаты, а Флинт бегло обрисовал Хью основные моменты импровизированного расследования. Коттедж Зандер Эд. На протяжении рассказа тот сверлил его дело на пристальным взглядом, время от времени потирая подбородок и глубокомысленно хмыкая, словно его сюда пригласили на правах Эркюля Пуаро. Судя по его высокомерной мине, Хью считал, что все это время Флинт и Анна палец о палец не ударили в ожидании, когда же он явится и все им растолкует. «Так, прежде всего вам следует выяснить, какой фильм снимал этот самый Эд». «Правильно», — смиренно согласился Флинт. «Этим мы и намерены заняться. Думаю, в сети можно найти всю необходимую информацию». «Именно, потому-то я сюда и пришел», — Флинт кивнул на компьютер Джилл в углу комнаты. «Ничего себе!» — Хью поднялся на ноги. «Вот это динозавр! Фантастика!» «Мы хотим проглядеть сайты телепрограмм. Вдруг какой архив обнаружим? продолжал Флинт, чувствуя необъяснимую потребность произвести впечатление на этого самонадеянного юнца. Однако Хью уже пристраивался за компьютер, авторитетно качая головой. «Нет, нет и нет», — бросил он, с раздражающе уверенным видом стуча по клавишам. «Пустая трата времени. Даже если подобный архив существует, вам все равно его не найти. Лучше поискать сайт конторы этого самого Эда». «О, Господи!» — пробормотал он. «У нее еще и модем отключен». «Не в курсе, где модем?» Хью откатился на кресле, чтобы заглянуть под стол. Флинт поморщился. «Знать бы еще, что это за фигня такая». «Нет, понятия не имею». «Анна!» Она выглянула из кухни с кружкой чая в руке. «Что?» «Не знаешь, случайно, где у Джилл модем?» «Где у Джилл что?» Флинт недоуменно пожал плечами, благо Хью сидел спиной. «Модем», — повторил тот снисходительно. «Сиречь устройство, с помощью которого компьютер подсоединяется к интернету». «Коробочка такая». «Ага». Он нащупал что-то под столом и, согнувшись, завозился там. «Есть. Теперь все готово». Флинт и Анна нависли над ним с кружками в руках, а Хью тем временем увлеченно барабанил по клавиатуре. Глядя на макушку его огромной головы, Флинт пытался вообразить, как Хью и Анна прижимаются друг к другу в постели, как ее изящные длинные пальцы ерошат жесткую бурую солому, заменяющую этому клоуну волосы. Он представил, как Хью своим тоненьким фальцетом вопит «Белси, Белси», извиваясь в нее, и его чуть не вывернуло наизнанку. Господи, уж Анна-то могла бы найти себе кого получше. «Оки-доки!» — воскликнул Хью. «Эд Тьюксбери Продакшнс, прошу». На экране высветилась заставка. Хью щелкнул что-то на боковой панели, и перед ними возник список проектов компании. «Да уж», — фыркнул Хью, — «высший класс». Фирма Эда специализировалась на программах об английских пьяницах, которые позорят свою нацию в разных уголках мира, на реалити-шоу с участием зануд, выполняющих смертельно скучную работу, а также на съемках девичников, мальчишников и развлечений жителей Бергхэмстеда с нетривиальными сексуальными предпочтениями. Вот, Анна возбужденно ткнула пальцем в раздел под названием «Высокие кедры». Программа «Высокие кедры», говорилось в аннотации, впервые вышла в эфир на канале BBC One летом 1997 года. Целый сезон зрители в едином эмоциональном порыве приникали к экранам телевизоров, чтобы увидеть этот документальный сериал на протяжении 3 месяцев, снимавшийся в интернате «Высокие кедры». Программу ежедневно смотрели около 3,5 миллиона человек. Документальный сериал «Высокие кедры» заложил основу, на которой впоследствии строились другие документальные программы, призванные пробудить сострадание к ближнему. «Ну что ж», — с явным оттенком самолюбования произнес Хью. «Вот вам ваши кедры. Теперь попробуем забить в поиск». Он набрал название интерната в строке поиска и щелкнул по одной из высветившихся ссылок. На дисплее возник логотип и название «Высокие кедры». «Прошу», — самодовольно заявил он, — «распоряжайтесь». На сайте был указан номер телефона. Анна повернулась к Флинту. «И что теперь?» «Позвонить, наверное». «А что сказать?» — неуверенно протянула Анна. «Ну, попроси Зандера». Анна состроила ему очаровательную гримаску. Уголки ее губ были опущены, глаза расширены от волнения. «Хочешь, я сам позвоню?» «Нет уж», — глубоко вздохнув, сказала она. «Я сама. А вдруг его нет? То есть, вдруг его не позовут? Как тогда быть?» Флинн заметил, что Хью открыл рот и быстро нашелся. «Договорись о встрече, что ли?» Он с вызовом выдвинул вперед нижнюю челюсть и краем глаза уловил, как Хью повел бровью. «Ладно». Анна подошла к телефону, и в комнате настала гробовая тишина. Оба мужчины молча наблюдали, как она набирает номер. Флинн затаил дыхание. «Неужели? Неужели Анна наконец найдет Зандера?» «Добрый день, будьте любезны, могу я поговорить с Зандером Роупером?» Она обернулась и послала Флинту улыбку, отчего у того немедленно потеплело на сердце. «Да-да, Зандером. Кто звонит?» В панике она снова обернулась к Флинту. «Видите ли, я...» Бешено жестикулируя, Анна призывала его сочинить, кто она такая. «Я ему... тетя!» — одними губами подсказал Флинт. «Тетя!» — повторила Анна. «Да, я тетя Зандера, миссис Уиллс». Ее взгляд, прикованный к Флинту, вопил. «Что я делаю? Куда меня несет, черт возьми? Помогите кто-нибудь на помощь!» Флинт ободряюще поднял оба больших пальца. «Вот как? Ясно. А почему?» «Понятно. Нет-нет, все нормально. Спасибо вам огромное. Всего наилучшего». «Ну что?» — Флинт умирал от любопытства. «Что сказали?» Упав на диван, Анна принялась обмахивать разгоряченные щеки. «Он не желает говорить с миссис Уиллс. То есть?» «То и есть. Зандер предупредил, что не станет разговаривать с миссис Уиллс, если она позвонит». «Выходит, он не знает, что Би умерла?» «Да уж». Флинт запустил пальцы в волосы и шумно выдохнул. «Думаешь, надо было сказать про Би?» «Нет, встретимся с Зандером, тогда и скажем. Лучше ему услышать эту новость от тебя, чем от медсестры». «И что теперь?» «Лично я считаю, — вклинился Хью, — нам следует...» «А насчет посещения ничего не сказали?» — перебил его Флинт. Анна покачала головой. «Тогда нам стоит немного прокатиться, как думаешь?» «Когда?» «Завтра, я как раз днем не работаю, тебе подходит?» Анна кивнула. Хью откашлялся. «К сожалению, мне нужно уехать сегодня. Важная встреча рано утром, так что боюсь...» «А нам позволят с ним увидеться? Насчет визита-то мы не договаривались?» — спросила Анна. «Вечером обсудим в машине». Хью, наконец, к очевидному своему расстройству сообразил, что между Анной и Флинтом существует нечто вроде заговора, которому он — необязательное приложение. Взяв кружку, он не спеша подошел к дивану, уселся, выудил из объемистого кармана куртки мешочек с табаком и с профессиональной сноровкой принялся мастерить самокрутку. «Эй, Белси!» — вновь подал он голос, поджигая свое творение, затягиваясь и снимая с кончика языка прилипшую крошку табака. «Что-то я в толк не возьму. Ты намерена позвонить маме или как?» Она оторвала взгляд от монитора и недовольно посмотрела на Хью. «Да», — с обреченным вздохом сказала она, — «наверно». «Она вся испереживалась, знаешь ли». «Вот еще. Она не из-за меня переживает, а из-за себя. Кто для нее по магазинам-то будет бегать?» «По-моему, ты обязана о ней заботиться. Разве это несправедливо? Она ведь осталась совсем одна. А кто в этом виноват? Уж больно ты строга». Сдвинув брови, Хью снова затянулся. «За последние 2 года несчастная женщина потеряла мужа и дочь. Это кого угодно подкосило бы». «Знаешь что? Ей надо было лучше заботиться о них, пока они были живы. Я думаю, если ты недостаточно ценила людей при жизни, то не имеешь права убиваться, когда они умрут». «Но она любит тебя». «Нет, она никого не любит». «Неправда, она плакала, Белси, плакала». Он пробежал пальцами по щекам, изображая слезы. «Боже, да что ж такое творится? Сначала Би игнорирует меня 10 лет, напрочь вычеркивает из своей жизни, а потом ни с того ни с сего весь мир начинает меня убеждать, что сестра меня обожала. Теперь эта злая мачеха, которой противно даже мое прикосновение, раздражается слезами и утверждает, что безумно меня любит. Надо было раньше умотать в Лондон». Загасив самокрутку в пепельнице, Хью поднялся с дивана. «Белси, послушай». Он начал массировать обнаженные плечи Анны своими нелепыми жилистыми граблями, отчего у Флинта по спине побежали мурашки. «Поехали домой, а? Прямо сейчас, со мной, поехали». «Нет, я не вернусь домой, пока не выясню, что случилось с Би». Флинт до сих пор не слышал такой твердости в ее голосе. «Ах да», — Хью снова пошарил в карманах куртки. «Есть еще одна причина, почему твоя мать меня послала». Он достал лист бумаги и протянул Анне. «Это заключение судмедэксперта», и добавил неизвестно зачем, по делу Би. Пока Анна дрожащими руками разворачивала документ, Флинт подскочил с кресла и встал рядом. «Господи!» — выдохнула она, и Флинт, сам не понимая, что он делает, обнял и слегка сжал ее плечи. Это было его первое и очень приятное прикосновение к ее обнаженной коже. Анна же как будто ничего не заметила, склонившись над листком. Флинт тоже пробежал глазами машинописный отчет в поисках главного — заключения о причинах смерти. «Самоубийство», — Анна ткнула пальцем в слово внизу страницы. «Вот и все». Она тяжело опустилась на диван, ее длинное тело будто сложилось пополам. Хью немедленно приземлился рядом и принялся гладить ее по голове. Флинт онемел. «Значит, Би покончила с собой. Но это невозможно. Она не могла этого сделать, это неправда. То есть, ну просто не могла и все. Вынув отчет из обмякшей руки Анны, он снова его просмотрел, выискивая хоть что-нибудь, что они могли упустить, что-нибудь, что докажет. Она не убивала себя. Это был несчастный случай, который никто не мог предотвратить. Ведь пока основной версией произошедшего оставалась трагическая случайность, Флинт мог позволить себе не чувствовать ответственности. Пока он считал, что Би не собиралась умирать, он испытывал боль от бессмысленности этой гибели, но не боль вины, от того, что оказался плохим другом, не звонил ей недели две до ее смерти, не был у нее в гостях лет 100, автоматически предполагая, что у нее все в порядке, она справляется, она остается собой, остается Би. А у Би всегда все было в порядке, пусть даже она покинула свой любимый Беллсайз-парк и переехала в убогую квартирку, которая совершенно не вязалась с ее вкусами. Пусть даже у нее несколько лет не было возлюбленного, как не было работы, не было занятия, не было цели. Пусть даже она полжизни сидела на антидепрессантах. У Би всегда все было в порядке, хотя Флинт и не вспомнил бы, когда она в последний раз проделывала свой фирменный трюк. Запрокидывала голову, широко раскрывала рот и хохотала так заливисто, что с окрестных деревьев разлетались птицы. Теперь его ничто не избавит от боли вины, потому что, несмотря на все знаки, кричавшие о том, что его так называемая лучшая подруга несчастна и катится по спирали все ниже, в темную беспросветную пропасть, он и пальцем не пошевелил. Флинт вновь поднес отчет глазам. Диазепам — 150 миллиграммов. Темазепам — 300 миллиграммов. Парацетамол — 310 миллиграммов. Алкоголь — 25 единиц. Силы небесные, о какой случайности речь? Она проглотила как минимум 80 таблеток и больше половины бутылки текилы. Содержимое желудка, продолжал читать Флинт. В порядке уменьшения объема. Сырая рыба, рис, пшеничные хлопья, хлеб, вареная рыба, водоросли, молоко, чай, шоколад. Вот значит, что она ела в тот день, когда умерла. В тот день, когда решила, что завтра для нее не наступит. В горле у Флинта запершило. Пшеничные хлопья. Она ела хлопья. И шоколад, и водоросли, и сырую рыбу. Суши. Флинт сглотнул. Суши было их общей страстью. Никто иной, как сам Флинт, впервые угостил ее суши лет, наверное, 15 назад, когда на весь Лондон было всего штук 5 японских ресторанов. Это он научил ее подхватывать суши палочками и обмакивать в соевый соус, чтобы ни капли не попало на рис. Флинт вспомнил, как она подцепила здоровый комок ядовито-зеленого васаби, и, мурлыча «А это еще что за хреновина?» забросила в рот, прежде чем он успел ее остановить. Жгучая приправа обожгла ей горло, лицо Би вспыхнуло, она задышала, как загнанная лошадь, глаза полезли из орбит и наполнились слезами. Би материлась, как сапожник, начхав на шарашенные взгляды всего ресторана. А потом треснула его сумочкой за то, что не предупредил. Флинт улыбнулся. Как он позволил ей сотворить такое? Ведь они были так близки, особенно после событий 86-го. Как он допустил, что их отношения деградировали до столь плачевного состояния? Эгоист он бездушный. Эгоист и еще раз эгоист. Что его интересует в жизни? Машина, занятия кендо, учеба в университете и собственное спокойствие. Он и подружился-то с Би потому, что эта дружба не требовала особых усилий. Именно поэтому у него почти нет настоящих друзей. Дружба — это тяжелый труд. Она отнимает много сил. А Флинт только сейчас понял, что всю жизнь отчаянно избегал отношений, требующих эмоциональных затрат. Но это не оправдание, о нет. Он всего-навсего плохой человек. Так-то вот, все просто. Что с тобой? Проследив за встревоженными взглядами Анны и Хью, он увидел в своей руке скомканный отчет и понял, что плачет. Разжав кулак, он утер слезы тыльной стороной ладони. «Черт, извините, просто бедная Би». Он заглянул Ане в глаза, словно умоляя о помощи. «Понимаешь, бедная, бедная Би». Она обхватила его лапищу худенькой ладонью, ободряюще погладила ее, сжала, а он смотрел на нее и думал: «С этой минуты я становлюсь новым человеком, новым хорошим человеком». «Ох уж этот забавный мир», — сказал Хью, осторожно вытаскивая из руки Флинта отчет, будто пистолет у сдавшегося преступника. Флинт посмотрел на комичного яйцеголового человечка и кивнул. Хью проторчал с ними целый день. Флинт изо всех сил старался вызвать в себе симпатию, проникнуться к приятелю Анны маломальски теплыми чувствами, но так и не смог. Напротив, с каждой минутой его неприязнь к Хью возрастала с геометрической прогрессией. Причем эта неприязнь отличалась от той, что он чувствовал по отношению к Эду. Эд был ему противен и не вызывал доверия. А проблема с Хью заключалась в том, что он был явно недостоин Анны, но при этом ставил себя намного выше ее. Он относился к ней с наглой снисходительностью, всем своим видом подчеркивая, что она должна считать себя счастливейшей девушкой в мире, потому что он обратил на нее внимание. Должна быть бесконечно ему благодарна за то, что он собрал свой кошмарный рюкзачок и доехал ради нее аж до самого Лондона. Увидев Анну рядом с Хью, Флинт наконец осмыслил то, что сидело у него в подсознании с момента знакомства с Анной. Он четко и ясно осознал, какой именно мужчина ей нужен. Флинта осенило, ей нужен он. Но не странно ли? Сестра Би не красится, по 3 дня кряду носит одну и ту же одежду, высоченная, до дикости застенчивая. И главное, настолько сильно отличается от девушек в его вкусе, что это граничит с курьезом. У Флинта был приятель по имени Терри, который всегда шел наперекор общественному мнению в том, что касалось женщин. В сериале «Друзья» тащился от Фиби, хотя все обожали Рэйчел. В «Баффи. Убийцы вампиров» он симпатизировал Уиллоу, а не Баффи. В «Клане Сопрано» отдавал предпочтение Кармелле перед доктором Мелфи. Глядя на Анну, Флинт впервые понял Терри. Было что-то неуловимо притягательное в другой девчонке, во второстепенной актрисе, на которую мало кто обращает внимание. Многие годы приятели доставали Флинта насчет Би, не в силах уразуметь, как он умудряется дружить с такой роскошной цыпочкой. Флинт не снисходил до объяснений, поскольку и сам толком не понимал. Если бы он сейчас признался ребятам, что размечтался об Ане, они четвертовали бы его на месте. Может, все дело в смерти Би? Может, это всего лишь реакция на скорбь, горькое чувство утраты? Но нет, Анна ему нравилась сама по себе, очень нравилась, и точка. Часа в 4 прискакала Джилл в компании с подружкой по имени Ди. Подлец Хью тут же переключил свое внимание на них, и Анна и ухом не повела. Джилл и Ди, конечно, недотрогами не назовешь, но этот яйцеголовый прямо-таки из кожи вон лез, не подозревая, что ему ничего не светит, и не замечая жестов типа «два пальца в рот», которыми обменивались девицы всякий раз, когда он отворачивался. В 5:30 Хью наконец собрался уходить. В порыве вдохновения, не имевшего ничего общего с альтруизмом, Флинт предложил подвести его до Пэддингтона. А Анну не пригласил намеренно, догадываясь, что та не горит желанием провожать Хью. Кроме того, Флинт лелеял тайную надежду что-нибудь выведать о ней от Хью, пока они будут ехать свои 3/4 мили. Лимузин Хью до того понравился, что с физиономией мистера круче не бывает, слетела вся невозмутимость при виде длинного мерса с тонированными стеклами. «Небось, бензина кушает, ого-го», — Хью провел пальцем по капоту. «По городу галлон миль на 10». Хью чуть не задохнулся от изумления. «Горючку-то хоть буржуи в салоне окупают?» «И все остальное тоже», — усмехнулся Флинт, открывая дверь со стороны пассажирского сиденья. «А безденежные пассажирки попадались?» Хью скабрезно подмигнул, надеясь столь убогим образом завязать с Флинтом приятельские отношения. Тот прекрасно понял, к чему он клонит, и решил не поощрять. «Нет, наши клиенты, фирмы и компании звукозаписи переводят оплату на банковский счет. Я не имею дела с наличкой». «Ясно». Вытирая ладони от джинсы, Хью отвернулся к окну. Несколько секунд оба молчали. «Давно знаешь Анну?» — начал Флинт. Хью передернул плечами, до сих пор чувствуя себя оскорбленным. Флинт отверг его предложение чисто мужской дружбы. «Лет 7-8, около того». «Правда?» — Флинт был очень удивлен. «То есть вы познакомились, когда ей было 18? Или даже меньше?» «Ну да, первая любовь». Хью ухмыльнулся, демонстрируя кривые сероватые зубы. «Ты был у нее первым?» «Именно. Я научил ее всему, что она знает». «О, ужас!» — подумал Флинт. «Если это действительно так, девочке срочно необходима терапия. У нее должна быть глубокая психологическая травма». Она сказала, что одно время жила в Эксетере. «Точно, мы были соседями. Она уехала, когда умер ее отец. «Да, она говорила. Похоже, ей нелегко пришлось». «Не знаю, Билл был очень стар, 84, кажется. Так что для Анны это вряд ли стало неожиданностью». Хью вытянул шею, разглядывая двух тощих девиц в велосипедках и коротеньких маечках, выгуливавших щенка Ротвейлера по Кларендон-Роуд. «Все когда-нибудь там будем, это понятно, но легче-то от этого не становится», — возразил Флинт. «Анна, если не ошибаюсь, была очень близка с отцом». «Не ошибаешься. Лично мне эта близость казалась какой-то нездоровой». «С чего бы это?» «А к чему девчонке проводить столько времени в обществе старика?» Билл, правда, был неплохим и очень продвинутым стариканом, но, на мой взгляд, Анна уж слишком от него зависела. «А от тебя?» «Что от меня?» «От тебя она зависела?» «Как-никак 8 лет. Срок-то для отношений немалый». Хмыкнув, Хью поскреб в затылке. «Зависела, к несчастью. Я всегда старался поощрять в Ане самостоятельность, способность ни от кого не зависеть. А она, мне кажется, слишком многого от меня ждала, особенно после смерти отца. Ждала, что я буду ее поддерживать». «А разве это не нормально, ожидать поддержки от близкого человека? Ты ведь ее парень, или нет?» Хью скривился с пренебрежительной миной. «Терпеть не могу, когда меня используют». У Флинта руки зачесались дать ему в рожу. «И не испытываю уважения к людям, не способным самостоятельно решать собственные эмоциональные проблемы. Такой человек никогда не вырастет как личность, он не будет развиваться, а Ане развитие крайне необходимо». «Да, почему это?» «Она у нас девушка для своего возраста незрелая, верно?» «Ничего подобного». «Слушай, Флинт, не хочу тебя обидеть, но ты почти не знаешь Анну. Ну так поверь мне на слово, без меня ей ни за что не устроить свою жизнь вдали от дома. Сама она ни на что не способна. Я нашел ей работу, я помог ей найти квартиру. Все наши друзья изначально были моими друзьями. Я рассчитывала, что смерть отца будет для нее поворотным пунктом, поможет ей стать личностью. Но вынужден, как ни печально, признать, что ошибался. Без моей поддержки ее жизнь покатилась под откос, а сама она быстренько впала в детство и сбежала домой». Флинт открыл было рот для ответа и тут же захлопнул. «Неудивительно, — хотел он сказать, — что Анна не развивалась при таком-то мужике. Неудивительно, что после смерти отца она совершенно опустила руки, ведь единственный человек, который якобы ее поддерживал, взял да и бросил ее на произвол судьбы. Кончай трепаться про самостоятельность, — чуть не заорал Флинт. Ты позволил Ане поставить на себе крест по одной простой причине — захотелось трахать других баб. Да-да, ты хотел трахаться с другими, но бросить Анну у тебя оказалась кишка тонка. Поэтому ты дождался момента, когда она станет особенно уязвимой и сама от тебя откажется. Ах ты, мерзавец, подлый говнюк». Теперь вся жизнь Анны была у Флинта как на ладони. Выросшая под гнетом тщеславной, эгоистичной и психованной матери, покинутая своей недостижимой, блестящей старшей сестрой, она попала в лапы гребаного гения, который корчил из себя гуру и хорошенько потоптался на ее личности. Единственный человек, который ее искренне любил, был старше на 60 лет. Потом и его не стало. Возлюбленный, поставивший Анну в полную зависимость от себя, бросил ее. И вместо того, чтобы позволить ей самостоятельно разобраться со своим горем, ее призвали в родительский дом, прислуживать психопатке матери. Матери, которой плевать на душевное состояние и интересы дочери. Господи! Слева замаячило здание Педдингтонского вокзала. Флинт затормозил. Хью протянул руку. «Приятно было познакомиться с тобой, Флинт». Поколебавшись, тот все-таки ответил на рукопожатие. «Спасибо, что подвез. Весьма признателен». Кривляясь, Хью сделал вид, что отдает честь. Выглядел он при этом по-идиотски. «Не за что». Хью поднял с пола свою красно-белую куртку и выбрался из машины. «Удачи вам завтра», — сказал он, прежде чем захлопнуть дверь. «Понадобится помощь, звоните». И небрежной походкой направился к вокзалу, закинув рюкзак за спину и надувшись от самодовольства, словно какой-нибудь Клинт, мать его, Иствуд. Флинт в изумлении помотал головой, завел машину и поехал обратно к Латимер-Роуд.